Санна Сью. «Счастье в другом мире». Серия вторая. «Как я получила премию и опыт». Читает леди Арфа. Глава первая. «Что вам, Артемида Ивановна? Говорите быстрее, я на работу опаздываю!» Пробурчала я в трубку. Звонок застал меня уже у открытого портала, через который я собиралась отправиться в Бюрмекрис для изнурительного отбывания своего третьего по счету рабочего дня в качестве стажера. Дела у меня там шли, прямо скажем, не очень, а тут еще и мачеха никак не могла поверить в то, что я выскользнула из ее лап. «Марьяна, мне звонил твой адвокат. Ты что, правда нашла работу? Где?» Требовательно взвизгнула Артемида Ивановна. Обычно она не допускала в своем тоне таких истеричных ноток. Значит, мачеха в отчаянии. Отлично. Секретное предприятие с большим окладом и полным соцпакетом, включающим в себя юридическое сопровождение. Не скрывая злорадства, с удовольствием соврала я гадюке. К моему глубочайшему сожалению, многое из сказанного было неправдой. За услуги юристов «Жемчуг Холдинг», тайного иномирного представительства на Земле, охватывающего все важные сферы нашего мира, мне пришлось заплатить из выделенной лордом Хорденом компенсации за стирание памяти. Проживание бабули в пансионе я тоже из этих денег оплатила, а на оставшиеся купила портативные порталы, чтобы пока жить в своей квартире и перемещаться в жемчужной на работу. Но как мне выкручиваться дальше, предстояло решить. Зарплата стажера очень далека от заявленного мной мачехи большого оклада. «Марьяночка, но мы же свои, родные! Почему ты не хочешь, чтобы наша семья стала одним целым? Ведь это так хорошо для бизнеса!» Зашла мачеха со старой песней, но на новый, ласковый лад. «До свидания, Артемида Ивановна. Мой адвокат вам все сказал», — отрезала я. У лорда научилась этому холодному и категоричному тону. «Готовьтесь отдать мою и бабушкину долю имущества, и, пожалуйста, не звоните мне понапрасну. На работе я выключаю телефон». Сбросила звонок и, убрав аппарат в сумочку, полезла по лестнице в портал, который так и открывала из своей спальни к крыльцу бюро. Выбралась из люка, одернула серебристую форменную юбку и, расправив плечи, шагнула к дверям, настраиваясь снова весь день терпеть издевательства лорда-дракона. Все оказалось совсем не таким простым и интересным, как я думала, когда требовала взять меня в отряд. Жемчужины императоров во мне прижились. Проверочный артефакт показал, что во мне три разных дара. Но какие два, помимо дающего мне возможность понимать языки всего живого, оставалось загадкой, над которой мы с наставником бились который день. «Дары обычно проявляют себя сами», — сказал Хордон, когда я явилась в бюро и пожаловалась на то, что ничего нового и сверхъестественного в себе не ощущаю. «Отправляйся в раздевалку, переоденься в спортивную форму и выходи во двор. Будем пытаться их пробудить. А после тренировки я дам тебе материалы для изучения и в конце рабочего дня протестирую. Вопросы есть?» «Нет, командир». «Тогда выполнять, стажер». И вот с тех пор я являюсь на работу к 9, переодеваюсь, прохожу всевозможные полосы препятствий, потом зарываюсь в книги и зубрю все подряд, не поднимая головы, чтобы под конец дня пройти тесты лорда-изверга. Нет, оно, конечно, очень важно и где-то даже интересно. Я многое узнала всего лишь за 3 дня. Но такими темпами я буду стажером очень долго, а значит, получать буду мало и придется думать, где взять деньги на жизнь. «Доброе утро, Важих!» — поприветствовала я охранника, прикладывая оптимизатор к турникету. С подкожным магическим компьютером я разобралась быстро. Все же в техногенном мире выросла, а он аналог земного мобильника, только круче. Оптимизатор знал обо мне все, начиная от биохимии тела и заканчивая моими мыслями о том, с кем я хочу связаться, когда активирую кнопку вызова. Магия. «Доброе утро, стажер Марьяна!» – пробасил зеленый охранник, улыбнувшись жутковатой улыбкой. Я пошла сразу в раздевалку. Мне там выделили шкафчик с расширенным магией пространством. За его узкой дверью поместилась бы вся моя квартира. но пока хранилось только выданное гоблином обмундирование и экипировка. Помимо офисной формы, в которой я ходила в бюро, выдали легкую для полевых неопасных операций, тяжелую броню для опасных, спортивный костюм, походный рюкзак, экстренный набор и еще много чего по мелочи. Зашла в шкафчик, закрыла за собой дверь, быстро переоделась и помчалась на плац. В последние дни лорд-дракон ходил особенно хмурый, а все потому, что по делу о похищении наследника жемчужных драконов не было никаких подвижек. Наслед милорда, заказчика преступления, элитный пятый отряд так и не напал. Вот и сегодня командир встретил меня, будучи не в духе. Заметила это, как только выбежала во двор. «Опаздываешь, стажер», — холодно сообщил мне Хордон вместо «доброго утра, Марьяна». Я глянула на оптимизатор. Ровно 9 часов, врет он все. Однако сообщать лорду об этом не стала. Не дурочка, чтобы нарываться. Буркнула «простите» и побежала наматывать на разминке круги. Интересно, что дракон сегодня придумал за испытание, чтобы открыть мои дары? Хотелось верить, что это будет нечто не такое страшное, как вчерашняя стена огня. Но нет, я плохо знала лорда».